Поверженные колоссы. Баальбекское святилище. Ни с чем не сравнимо великолепие этих развалин. Впрочем, есть мнение, что Баальбек великолепен именно в руинах. Будь он неразрушенным, всем бросался бы в глаза римский вкус. Точнее, безвкусие создателей этих колоссов, проявившихся в тяжеловесности форм, в бессмысленном расточительстве труда. В архитектуре баальбекских храмов ярко выражено одно стремление – продемонстрировать власть богов над человеком, дать воплощенный в камне образ сверхчеловеческой мощи. Такого мнения придерживаются как тонкие ценители архитектуры, так и те, кому просто довелось увидеть эту коллекцию гигантов. Известному исследователю аномальных явлений из Самары Авинскому удалось ознакомиться с этим циклопическим музеем под открытым небом. Представляем ему слово. Вот пропилеи, наружный вход. Когда-то между двумя квадратными башнями пропилеев была широкая парадная лестница. В начале нашего века она частично реконструирована немецкой археологической экспедицией. Башни пропилеев в строительных лицах идет реконструкция. Необычным элементом для римской архитектуры является двор шестиугольной формы, примыкающий к пропилеям. Он как бы приспособлен к местным вкусам, к местной религии и символизирует шестиугольную звезду, распространенный восточный знак Венеры. Усеян обломками колонн и тесаного камня большой двор. В его середине возвышается остов гигантского двухбашенного алтаря, на котором умещалось до сотни быков, приносимых в жертву Баалу. По обломкам камней Коллард и Купель предприняли попытку реконструировать вид этого гигантского жертвенника. В большом дворе сохранились остатки двух прямоугольных бассейнов, где быков омывали незадолго до заклания. Пантеон огорожен стенами высотой в 4-5 этажей и богато украшенными полукруглыми нишами. Такой же высокой глухой стеной огорожен храм Солнца в Пальмире. Из 84 колонн, стоявших по всему периметру пантеона, теперь уцелели лишь несколько. Колорит строительного материала придает всему комплексу особую пышность и блеск, несмотря на то, что за минувшие тысячелетия краски потускнели и выцвели. Из большого двора к храму Юпитера ведет величественная лестница, неотвратимая, как движение глетчера, писал о ней известный архитектор Буров. Поднявшись по лестнице, ее ширина около 40 метров, попадаешь на площадку, откуда открывается панорама всего комплекса. Здесь, где теперь снуют туристы, когда-то тысячные толпы подданных Римской империи воздавали почести богам. На западной стороне храма Юпитера в кладке цоколя видны три необыкновенные большие плиты. Верхний их ряд лежит на высоте 8 метров. Это значительные трилитоны, о которых легенда говорит, что они лежали здесь вечно. Вообразите себе каменный монолит размером 19,1 на 4,3 на 5,6 метров, объемом 300 кубических метров, весом 750 тонн, и вы получите представление о трилитоне. Соперничая с хребтами гор, над долиной возвышается 6 высоченных, самых больших на нашей планете колонн. Они чудом уцелели от землетрясений. Надо видеть эти колонны в натуре, встать с ними рядом, запрокинуть голову на высоту современного семиэтажного дома, чтобы почувствовать всю грандиозность замысла создателей храма, всю мощь и великолепие гранитных колоссов. Масштабы не человеческого, не земного, а космического порядка вдохновляли создателей колоннады. Секции колонн вытачивали на гигантских токарных станках где-то в Асуане, затем на плотах морем доставляли к берегам Ливана. От побережья их везли 35 километров к стройке по горным дорогам на колесницах, влекомых валами. Если учесть, что колонны состояли из трех частей, а длина каждой секции примерно 6-7 метров, при диаметре 2,5 метра, то окажется, вес такого цилиндра порядка 45 тонн. Какова же была грузоподъемность колесниц? Мыслима ли вообще подобная деревянная повозка на жестком ходу, конкурирующая с современными тягачами? Три полированных цилиндра, поставленные один на другой, с идеальной подгонкой на стыках. Колонны увенчаны громадным антаблементом, на мощной несущей балке, перекрывающей колоннаду, покоится почти двухметровый фриз. И, наконец, на самом верху тяжелый резной карниз. Какая сила подняла многотонные громады на 25-метровую высоту? С тех пор минула длинная вереница столетий. Повержено здание храма, там и тут разбросаны обломки колонн. Они лежат рядом с трилитонами, как бы соперничая с ними размерами. На торцах колонн чернеют отверстия, куда вставлялись железные стержни, и заливался свинец. Должно быть, так было удобнее наращивать колонну. Ступая на легендарную Баальбекскую веранду, невольно испытываешь волнение. Главную часть площадки размером с футбольное поле, точнее 49 на 89 метров, занимает руины храма, сложного из обычных блоков объемом 2-3 кубических метра. Со стороны северного и южного фасадов блестит под солнцем полоса шириной 7 метров, которую называют Баальбекской террасой или верандой. Она образована 9 огромными блоками, уложенными в 3 ряда. На таком блоке приблизительно размеры 9 на 3 на 4 метра вполне могут уместиться 2 грузовика. Чтобы кромки и стыки блоков не крошились, снят фас. Сподвижник Наполеона маршал Мармон, побывавший в 1840 году в Баальбеке, писал, что громадные тесанные блоки лежат без всякой связки и так хорошо пригнаны, что лезвие ножа не входит между ними. Действительно, подгонка блоков идеальная. Не только нож, но даже режущая кромка безопасной бритвы «Спутник» толщина 0,01 мм не входит в зазор. Точнее говоря, никакого зазора нет вообще. Камни словно бы притерты друг к другу. Даже капля воды не впитывается на стыке и скатывается по желобу вниз. Площадь притирки по торцу блока, по основанию и по длинной вертикальной грани достигает, соответственно, 12,27 и 36 квадратных метров. Общая же площадь сочленения каждого блока внешнего ряда достигает 87 квадратных метров. Внутреннего 123 квадратных метра и при точнейшей выверке углов и параллельности граней. У трилитонов эти площади гораздо больше. Посадка блоков осуществлена с допуском порядка 0,1 мм. Нет ли тут какого-то секрета? Мрамориозованный известняк – камень сравнительно мягкий, деформирующийся при самых незначительных напряжениях, если они действуют сколь-нибудь длительное время. Под действием влаги и собственного веса блоки оплывают и плотно прижимаются, буквально срастаются друг с другом. Но вот парадокс. Современные мастера ручной обработки камни доводят до зеркального блеска поверхность не более 2-3 квадратных метров. Высота неровности при этом колеблется от 1,1 до 1 мм. На большей площади вручную достичь столь совершенной обработки невероятно трудно. А вот баальбекские каменотесы без твердосплавного инструмента без абразивных порошков достигли. Каким образом? Неизвестно. Стоит задуматься и над другим. Нынешние камненарезные машины вырезают блок не более чем в 2-3 кубометра с точностью, не выходящей за пределы допуска, 6-12 мм. Только с помощью специальных калибровочных станков допуски доводят до нескольких миллиметров. Мало того, что нужно владеть методами точнейшей обработки, требуется мощная, легко управляемая техника, чтобы, не повредив поверхности блока, не отколов нигде уголка, осуществить филигранный монтаж. Сравнивая, что может век нынешний и век минувший, невольно заходишь в тупик. Сделано невозможное. Кем? По какой технологии? Еще одна тайна баальбекских каменных блоков. Выдолбленные цепочкой квадратные гнезда. Их глубина 20-30 см. Гнезда тянутся почти по всему периметру платформы. Множество таких же отверстий выдолблено в мелких блоках. Иногда на один блок размером 1,5-2 метра приходится до 5-8 отверстий. Есть они и в основаниях колонн. Каково их назначение? Может быть, в них вставляли металлические захваты? Но тогда почему отверстия выдолблены не во всех блоках? Почему их нет в трилитонах, перемещение которых предоставляло наибольшую трудность? Не исключено, что гнезда предназначались для декоративных целей. Во время ритуальных церемоний сюда могли вставлять факелы или деревянные штыри с идолами. Кроме того, углубления могли служить урнами для захоронения праха или различных реликвий умерших. На вертикальной поверхности блоков веранды заметны необычные следы обработки, концентрические борозки, идущие в разных направлениях. Каким инструментом нанесены такие длинные правильные углубления? Профессор Американского университета в Бейруте Акоп Калаян, детально изучивший древнюю каменотесную технику, полагает, что подобные следы на камне оставляет шагоута, инструмент наподобие топора, только с зубьями, как у пилы. Шагоута широко применялась в древности в странах Средиземноморья и Закавказья, и в Ливане ею пользуются и теперь. Ширина рубящей части шагоуты достигает 15 сантиметров. Она оставляет на камне короткие, хаотично разбросанные углубления шириной в несколько сантиметров, в зависимости от размера зубьев. На поверхности баальбекских блоков видны концентрические борозды с шагом 12-15 сантиметров и протяженностью до 150-200 сантиметров. Радиус борозд достигает 4 метров. Бесспорно, это следы механизированной обработки, своего рода обдирочной машины, возможно, приводимой в движение рабами. Но даже такое предположение мало что дает нам для ответа на вопрос, который занимал всех археологов, изучавших руины Баальбека, начиная с Пьера Беллона, Вуда, Даукинса и кончая современными учеными. В самом деле, с помощью каких средств осуществлялась вырубка, транспортировка и подгонка гигантских блоков? Покидая Баальбек через длинный мрачный тоннель, невольно задумаешься над тем, отчего это пристрастие к гигантским сооружениям было характерно в основном только для древнейших народов. При всей примитивности техники еще во времена неолита предпочитали возводить святилища из грандиозных каменных блоков. Возьмите хотя бы дольмены на Кавказе, святилища в Стоунхендже, гипогеум на Мальте. Технически более оснащенные греки, а потом и римляне, оперировали со строительными конструкциями, так сказать, нормальных величин. Гигантские баальбекские блоки нетипичны для римской строительной техники. Скорее они сродни мегалистическим сооружениям и тяжеловесным формам архитектуры Древнего Египта. Известный архитектор Соболев под впечатлением нечеловеческих масштабов Баальбека писал в 1936 году, что его действительность во много раз необыкновеннее самых фантастических проектов поклонников архитектурной гигантомании. Когда по шоссе, ведущему в Бейрут, выезжаешь из города Баальбека, то у обочины метров в 500 южнее Акрополя замечаешь самый большой в мире обработанный камень. Его древнее название – Гайяр-эль-Кибли, камень юга. Позднее арабы переименовали его в Гайяр-эль-Гобла, то есть камень, отторгнутый от материнского массива. Для какой цели вырубали гигантский монолит? Для укладки в основании храма рядом с трилитонами? Но в кладке цоколя как будто нет места, предназначенного для камня юга. Скорее всего, монолит предназначался для какого-то обелиска. Вид этого колосса приводит в оцепенение. По своим размерам 21,5 на 4,8 на 4,2 метра он превосходит даже трилитоны. Его объем 433 кубометра, вес более 1000 тонн. Подсчитано, чтобы сдвинуть этот камень с места, потребовалось бы одновременно усилия 40 тысяч человек. Но где разместить их в условиях каменоломни, среди обломков породы? Люди и валы просто растоптали бы друг друга, не сдвинув, не шелохнув этот гладкий параллелепипед.